Джуфин некоторое время подумал, наконец заключил. «Врешь». «Не зря все-таки он считается самым проницательным человеком в Соединенном Королевстве. Потом мы, наконец, переступили порог королевского замка Рулх, были водворены в церемониальные паланкины и после нескольких томительных минут жестокой качки благополучно отгружены в малой королевской приемной. Пустой, разумеется. Приходить навстречу первым королю запрещает закон». «Ужасно интересно, что тут стряслось», — сказал Джуфин после того, как слуги с паланкинами вышли, и мы остались одни. «Лично у меня никаких версий». «Вообще никаких?» — недоверчиво переспросил я. «Потому что так не бывает». «Ни одной маломальски разумной. О глупости тебе пересказывать не стану. Не хочу подавать дурной пример». «С каких это интересно пор?» Но спросить вслух я не успел, потому что в приемную вошел король. Его Величество Гурик VIII обычно производит впечатление чрезвычайно жизнерадостного человека с настолько легким характером, что поневоле начинаешь сомневаться в его существовании. Осторожно спрашиваешь себя, а не примерещился ли мне такой веселый и покладистый монарх? Ну, потому что, по идее, идеальных людей все-таки не бывает, тем более королей. Сам Гурик, впрочем, утверждает, что именно короли еще как бывают. Говорит, все дело в дворцовом воспитании. Принцев обучают легкому характеру, как спорту и математике. А его величество Гурик VIII оказался способным учеником. Поэтому нет смысла спрашивать человека, удостоившегося высочайшей аудиенции, в каком настроении сегодня пребывал король. И так ясно, что в хорошем. И в шляпе. Шляпа и улыбка – два самых неотъемлемых атрибута королевской власти. Но сегодня король превзошел самого себя. Он натурально сиял радостью, затмевая зажженные по случаю сумерек светильники. И улыбался нам так, что его церемонимейстера, заставшего еще старые времена, когда ширина королевской улыбки строго регламентировалась статусом адресата, тематикой текущей беседы и сиюминутным положением дел в стране, удар хватил бы от такого расточительства. «Приношу извинения, что столь внезапно вас вызвал», — сказал король. «Беда в том, что потом у меня не будет ни минуты свободного времени. Буквально через полчаса начнется официальный визит новоизбранной суманийской матери всех бед и благ. Затем нас ждет неизбежный торжественный ужин в ее честь, а когда регламент позволит мне удалиться в свои покои, вместо всех наслаждений мира я обрету там старшего советника по великим изменениям, который еще с утра умолял меня принять окончательное решение о строительстве нового моста через Кройфунхи и был так мил, что я не смог ему отказать. А потом мне придется срочно ложиться спать, поскольку я твердо обещал внеочередную аудиенцию делегации тубурских старейшин, а они, как вам известно, наносят визиты исключительно во сне. Впрочем, все это мало интересно. Важно лишь то, что если бы я не позволил себе потревожить вас прямо сейчас, пришлось бы отложить встречу до завтра, а я не настолько терпелив. У меня потрясающая новость. Я, видите ли, сделал вашу работу. И, как мне кажется, очень неплохо справился. Похвастаться кроме вас толком некому, а молчать я больше не могу. Мы с Джуфином озадаченно переглянулись. «А какую именно нашу работу вы за нас сделали?» — наконец спросил шеф. «Разбудил очередного спящего», — гордо ответствовал Гурик. «О существовании которого мы даже не подозревали», — вздохнул Джуфин. «Не стану спрашивать, почему вы сразу не сообщили мне о возникшей проблеме. Это я как раз очень хорошо понимаю, сам азартен, не в меру. Но как вам это удалось?» «На самом деле, вам гораздо больше хочется спросить, уверен ли я, что это был именно спящий, и что я действительно его разбудил», — улыбнулся король. «Но вежливость не позволяет поставить вопрос таким образом. Тем не менее, я на него отвечу». «Совершенно уверен. Помните, как в начале осени во дворце внезапно появилась королева? Ну так вот, очень похожий случай, практически один в один, только вместо королевы на нас свалился новый король, то есть человек, которому приснилось, будто он законный правитель Соединенного Королевства. И ему так понравилась эта идея, что просыпаться у себя дома он решительно не желал, зато желал бороться за власть с самозванцем в моем лице». свергнуть меня с престола, быстренько навести порядок в стране и царствовать потом в свое удовольствие. Джуфин схватился за голову. «И вы меня не вызвали?» «Если бы в поведении этого бедняги таился хоть малейший намек на опасность, я бы вызвал вас немедленно, поскольку приносил присягу, обязывающую меня беречь собственную жизнь. Но он оказался абсолютно безобидным и очень трогательным. Ходил следом, ныл, убеждал меня уступить престол законному монарху, а взамен выдвигал чрезвычайно соблазнительные предложения. Например, чистую совесть и пожизненное изгнание с полным содержанием за счет казны», — мечтательно вздохнул король.